Песня посвящена моему отцу, шоферу-дальнобойщику Метелькову Вениамину Михайловичу. Разговор водителя с его машиной. Только глянет на Тольятти утро вешнее, серебрятся помаленьку облака. Выезжаем мы с тобою, друг, по-прежнему, и как прежде я даю тебе газка. А ты помнишь, было время, мчались даль стрелой, ты была, как я когда-то, молодой. А теперь идем 140, задыхаемся, и такси уже обходят нас с тобой. Ну, старушка древняя, Шкода моя верная, поднажми еще чуток. Мы друзья старинные, а дорога длинная, груз большой, а путь далек. И на мойке мыл, чтоб ты была ухожена, и рессоры нитролаком покрывал. Даже спирт, который нам с тобой положено, я по-братски половину отдавал. Отчего ж ты, моя Шкода, рассыпаешься? То редуктор полетит, то распредвал. Я тебе менял прокладки, пальцы вкладыши, а себе лишь только зубы поменял. Отчего-то в жизни странно получается, вот опять не подчиняешься рулю. Ты моложе раза в три, а все ломаешься. Я постарше раза в три, а все скреплю. Ну-ка, западливая Шкода, ты шкодливая, встань, старушка, на ремонт. Километры длинные, мы друзья старинные, манят нас за горизонт. Стоишь на яме с фарами потушими, притворяешься, что будто умерла. Масло капает, как слезы молодошные, повесли тяги словно у дела. Только я приду с ключами и домкратами, все исправлю, подвечу и завяжу. Подолью воды, проверю масло в картере, вытру руки, а потом тебе скажу. Вылезай из бокса, жизнь, она в движении, подмигни мне габаритами в ответ. И считай, у нас с тобою день рождения, мне сегодня, как тебе, 17 лет. Что ты, чудо чешское, вновь гремишь подвесками, что ты стал, мой драндулет? Да не бог терпения, в этот день рождения не спусти.